Афина Дюкейт закрыла лицо руками, вдавив ладони в глазные впадины. Тепло кожи противоречило действительности, словно все происходило не с ней. В ушах адмирала с каждым ударом сердца глухо стучала кровь. Всю свою жизнь она контролировала других, корабль, себя. Теперь это казалось далеким сном. Афина изо всех сил пыталась держаться, но поняла, что ее силы иссякают. Скоро ничего не останется. Она услышала слова помощника. «Они внутри корабля!» В голосе звучала истерика. «Эти чудовища пробили корпус, заразили нас!» Он судорожно вздохнул. Руки Дюкейт опустились. «Майор, успокойтесь!» Она попыталась произнести слова уверенно, но они получились резкими и нервными. Яркий свет на мостике красной слезы резанул по глазам, и она неожиданно для себя вздрогнула. Покрасневший и вспотевший майор повернулся к ней. «Вы не понимаете?» – прорычал офицер, перекрикивая шум и привлекая внимание других членов экипажа. «Очнитесь! Посмотрите вокруг! Легион привел нас на смерть! Это ловушка! Дорога в ад!» Его лицо раскраснелось. Внутри Дюкейт сжалась, когда поняла, что видит пульсирующую в капиллярах кровь. «Как это может быть?» – задал вопрос тоненький голосок в ее голове, но ответа не последовало. Майор дернулся вперед и схватился за подлокотники командного кресла, закричав во весь голос. «Вытащи нас отсюда!» Он совершенно спятил, теперь она понимала это. «Ради Терры мы должны убираться! Отвечай, бессердечная сука!» В багровой пульсации на его лице она увидела и черный цвет, чернильный и отравленный. Майор вдруг вздохнул и понял, что это он был заражен безумием, страхом и какой-то болезнью. «Кирис, что ты сказал?» – резко спросила она. Дюкей вскочила, а майор отшатнулся. Имя пронеслось по ее телу, как электрический разряд. На мгновение ее зрение прояснилось. «Я ничего не говорил». Лицо майора было просто маской плоти, надетой поверх чего-то ужасного, захватившего его тело. Теперь она поняла. Один из лазерных пистолетов вдруг оказался в ее руке. А затем она выстрелила в майора, выпустив один за другим несколько ярких лучей когерентного света. Офицер упал на палубу. Поднялась резкая вонь обожженной плоти. Тело с невероятной скоростью корчилось и извивалось. Когда Дюкейт огляделась, тошнота усилилась. Лица всех членов экипажа на мостике были обращены к ней, и все они были отмечены той же самой извивающейся багрово-черной меткой. Они смеются? Она слышала, как они смеются. Они хотели убить ее точно так же, как та тварь внутри майора. Она вытащила второй лазерный пистолет и открыла огонь сразу из двух. Адмирал отстреливала бегущих членов экипажа. Лучи прочерчивали пространство мостика, срезая зараженные тела и уничтожая панели управления. Последним она убила рулевого, когда он пытался поднять руки, чтобы вцепиться ей в лицо, а может быть сдаться. Это не имело значения. Кровь каждого из них была черной, а теперь она растекалась по палубе вокруг адмирала, впитываясь в серый горностай ее плаща. Но самый больший ужас ждал Афину Дюкейт, когда она мельком увидела собственное отражение в мониторе навигационного кагитатора. Ее старое лицо воина было красным от напряжения. Красный цвет постепенно переходил в черный, все больше растекаясь по ее лицу. Болезнь добралась и до нее. Конечно, это так. Безумие превратилось в вирус, смертоносную инфекцию. Другие поддались ей, и вскоре это ждет и ее. Адмирал зарыдала горькими слезами. Она так сильно любила этот корабль, как родную дочь. Она любила своего примарха и его легион, но она привела их к этому. Теперь красная слеза пронизана порчей, и это ее вина, только ее. Хрупкий самоконтроль Дюкейт рассыпался. «Я должна искупить ошибку», – произнесла она сквозь рыдание. «Это не может продолжаться». «Да-да». «Сангвини поймет». Она знала, что он поймет. Прощения ангела было достаточно. Адмирал ввела новый курс в рулевое управление, которое выведет флагмана прямо на Сигнус Прайм. Двигатели приняли приказ, и огромный корабль повернул, войдя в гравитационный колодец планеты. Адмирал уничтожила главный пульт управления, чтобы никто не смог исправить содеянное ею. Последний лазерный выстрел пронзил сердце Дюкейт, оставив выжженное отверстие в ее груди.